Глава 31. Ира. «Привет!» Зайдя в кабинет, из чистой вежливости машу двум питонам булочкой и прохожу к своему креслу. «Ой, Ирочка, привет! Как самочувствие?» Наигранно интересуется Алиса. Она, как всегда, при полном параде, с красной помадой, с идеальными стрелками на глазах и в отглаженном костюме. «Нормально!» Отзываюсь ровно. И снова закусываю булочкой, нажимая на кнопку включения компьютера. «Бедняжка, а по тебе и незаметно», – вмешивается Марина. «Точно, котенок, надо было еще немного отдохнуть», – дополняет Алиса. Глубоко вздохнув, выглядываю из-за своего огромного монитора, твердо решая, что сегодня мое настроение не испортит никто. Даже две колючие, накачанные ядом рептилии. «Девочки, ну скажите, чего вы злые такие, а?» С сочувствием интересуюсь, оглядывая каждую по очереди. «Может, вы просто несчастные? Хотите, я булочкой с вами поделюсь? Мне обычно она помогает, но целебную булочку никто не захотел». Два питона брезгливо сморщились, колко переглянулись и от меня отстали. А я с серьезным видом начинаю работать в идеальной тишине. Первым делом перекидываю файл на компьютер и снова проверяю пароль, вводя на экране имя любимого книжного героя. Все четко, все работает. Секретность на высшем уровне. Я настроена исполнять поручения своего босса со всей серьезностью. Не знаю, к чему такая конфиденциальность, и не думаю, что конкретно мой проект сможет победить в конкурсе. Но если босс хоть немного в него верит, подставлять его не хочу. Это больше, чем просто моя работа. Это его компания и общее дело, на благо которого я должна работать. В конце концов, еще недавно, стоя в обнимку со шваброй, я и представить не могла, что моя жизнь так круто изменится. Я дизайнер. И все это благодаря боссу. Так увлекаюсь своей работой, что подпрыгиваю на кресле, когда телефон коротко вибрирует на столе. «Эй, малыш, выходи, я с сюрпризом». Приходит СМС. И все. Да здравствует тахикардия. Быстро распускаю волосы, судорожно достаю расческу, привожу в порядок прическу и бегу к двери, почти физически чувствуя, как жгут спину заинтересованные взгляды коллег. В коридоре стоит Давид. Голубые глаза игриво блестят. На лице широкая улыбка, а в руках букет из красных роз. «Прекрасные цветы для самой очаровательной девушки в этом офисе», заявляет он с шуточным поклоном. А я улыбаюсь ему в ответ, попутно радуясь, что булочка была не с маком. Подбегаю ближе, останавливаюсь напротив и, тушуясь, принимаю свой подарочный букет. «Спасибо, Дав. Они такие красивые. Прямо как ты», – галантно отвечает Давид и разводит руки в стороны. «Поцелуй в щеку хоть заслужил? Всю неделю, как верный пес, тебя здесь ждал». Опуская взгляд, чувствуя, как огнем вспыхивает кожа. Я вдруг понимаю, что конкретно меня в нем привлекает. «Все просто. Он на меня не давит. А ведь именно этого мне всегда не хватало. Моя гром-мама с детства ставила меня перед фактом, никогда не позволяя самой делать выбор. Ни в чем. Наверное, после этого что-то у меня внутри перещелкнуло, и выбор стал особенно важным. Триггер, может, если назвать модным словом. Не знаю. Но сейчас я поддаюсь вперед, смущаясь, сама коротко целую его в щеку и позволяю себя обнять. Правда, когда его ладонь ложится мне на спину, тело почему-то превращается в каменное, и душевно уткнуться носом в его грудь, как вчера утыкалась в грудь босса, я не могу. «Не бойся», – шепчет Давид, по-своему считывая мою странную реакцию. «Я тебя пока не съем. Оставлю на десерт после нашего свидания. Кстати, о свидании. Отстранившись, он хитро заглядывает мне в глаза. «Что ты делаешь в пятницу вечером, малыш? Я могу забронировать нам столик в крутом ресторане с шикарным видом на море. По морскому прогнозу будет шторм. С высоты должно быть чертовски красиво. Что скажешь? Здорово!» Выдавливаю из себя. И тут же прочищаю горло, потому что от смущения собственный голос звучит ужасно, сдавленно и некрасиво. Вот и хорошо. Я, кстати, взял автомобиль в аренду. А вечером мне как раз нужно в город смотаться. Могу тебя подбросить после работы. Идет? Да. Да, конечно. Тут же отвечаю я. С этим проблем не возникнет. Босс ведь ни на что теперь не претендует. Мы с ним договорились о дружбе. А значит, никаких недоразумений быть уже не должно.